потому что одно как бы за другим. И не нужна тут, никто нам не объясняет, что телега — это жизнь, а жизнь — это телега. Вот они действительно существуют сами по себе, и поэтому стихотворение развертывается, строится. А тут все время человек упствует и умничает, и даже он, когда пишет великолепное стихотворение, одно из последних, в самом конце, уже в 70-е, он до 70-х годов дожил. Где-то так вот в году в 77-м пишет: «Жизнь наша в старости — изношенный халат, и совестно носить его, и жаль оставить. Мы с ним давно жились, давно, как с братом брат, нельзя нас починить и заново исправить». Прекрасно, да? Как мы состарились, состарился и он. Но все время поддерживает сравнение. Не дай бог люди забудут это сравнение. Начнут воспринимать как халат, как халат. В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже. Чернилами он весь расписан, окроплен, но эти пятна нам узоров всех дорог. Действительно, великолепные строчки складывают, но из них стихотворение по-настоящему не складывается. Потому что слишком человек умствует и умничает, не может, так сказать, отойти вот от этого рационального, от рациональных законов построения, мотивирования. Поэтому телега не катится, халат не носится. Поэтому настоящей свободы полной не приходит. А сколько нам, сколько до нас? Еще минут 20. Ага, ну тем лучше. А вот, скажем, у Николая Языкова все наоборот. У него с эмоциями все в порядке. Даже их даже избыток. Когда он говорит о своих молодых восторгах, кипяток о себе. Вот это очень точно выражено. И Пушкин, когда пытался определить, что отличает Языкова от других русских поэтов, употребил следующее сравнение, следующую ассоциацию использовал. Языков выпустил свой сборник стихов, назвав его вот так же, как вообще все тогда называли. Первый сборник Пушкина как назывался? Угадайте, стихотворение Александра Пушкина. Как назывался первый сборник Языкова? Стихотворение Николая Языкова. Стихотворение Евгения Боротынского и так далее. Вот и он тоже, ну, стихотворение Николая Языкова. Пушкин сказал: «Боже, Пушкин тут почему-то взорвался. Зачем писать, назвать так банально? Это надо бы назвать иначе. Хмель!» Вот, ну, кстати, он опередил эпоху там на несколько десятилетий. Вот уже потом стали называть сборники стихов вот такими названиями. Хмель. Потому что для того, чтобы вот сотворить то, что он сотворил, надобно буйство сил, говорит Пушкин. Буйство сил. И опять его, конечно, прямо или косвенно сравнивают с Денисом Давыдовым. Гоголь разразился таким сравнением в «Выбранных местах». «Имя Языков далось ему недаром», — говорит Гоголь. «Владеет он языком своим, как араб своим диким конем». Да еще и хвастается этим искусством. «Языком своим, как араб своим диким конем». Да еще и хвастается своим искусством. Намек, конечно, на Дениса Давыдова прямой почти. Но опять же, посмотревши, кому посвящены там целый ряд стихотворений Языкова, мы, конечно, найдем среди этих посвящений непременно Дениса Давыдова. А если прямых посвящений нет, то узнается это просто по содержанию стихов. Дело в том, что среди русских поэтов той эпохи прямее всех с Давыдовым связан был, особенно в начале. Потому что опорой, которую он использовал, основой, на которую он опирался, был тоже поэтический миф, созданный по образцу Давыдовского. Давыдов создал миф о гусаре, а Языков о студенте. И студент был, конечно, вариацией на тему гусара. Миф этот помогла ему создать его собственная биография. Он был студентом Дербского университета. Что, собственно, и породило тему. Учись он, скажем, в Москве или в Петербурге, я боюсь, этой темы не было. Потому что Московский и Петербургский университет тогда были, в общем, такими достаточно казенными заведениями, подконтрольными чиновникам, управляли чиновники, контролировала полиция. В общем, ну, студент был таким, таким существом тихим, послушным, достаточно банальным. Вот. А в Дербте еще сохранялась традиция, университет, основанный в средние века, так он и остался после завоевания Эстонии и России при Петре I, так и сохранил свои прежние, так сказать, права, структуру и облик. То есть он пользовался автономией, вот туда университет, не могла вторгаться в университетскую жизнь полиция без санкции органов самоуправления университета. То есть он действительно был и автономенный. Автономенный, имел сильно самоуправляем. Вот и студенты, конечно, отличались поведением от всех остальных людей на свете. Вот у них было действительно, они пользовались привилегиями. И, конечно, одевались эксцентрично и вели себя достаточно эксцентрично. В общем, чувствовали себя существами не такими, как эти обыватели, там, бюргеры, которые живут вокруг. Тихо, так законопослушно, слегка буйствовали, вот, и трогать их особенно не дозволялось. И вот, значит, именно там и учился Николай Языков. В этом университете проучился он несколько лет. И это как раз дало ему богатый материал. Он потом неоднократно, во-первых, возвращался к этой теме. И вообще вот тема студенчества, студенческих каких-то, студенческого стиля поведения, студенческих качеств, студенческой души. Вот, вообще, возьмите слово, превратите слово студент в прилагательное, там, ну, может быть, даже в причастие, если, хотя это невозможно. Но существительное, это все варианты, значит. Существительное и прилагательное со словом студент. Можете сделать, они все найдутся в изобилии, значит, в поэзии Языкова. Ну вот исходная точка. Дербт называется стихотворение. Моя любимая страна, где ожил я, где я впервые узнал восторги удалые и музы песен и вина. Мне милы юности прекрасны разнообразные дары, студентов шумные пиры, веселой жизни самовластной, самовластной, то есть свободной, которая сама над собой только властвует и больше никому не позволяет, никому не позволяет себя подчинить. Свобода мнений, запятая, удаль рук, то есть в морду можно, можно, значит, возразить, а можно в морду, тоже, как часть той же свободы. Умов небрежное волнение, небрежное волнение. То есть это вот это, что потом добывается, он это презирает. Небрежное волнение, такое легкое, не на ней. Натужное тоже. И благородное стремление на поле славы и наук. То есть не то, что там зубрить, экзамены сдавать, а это тоже подвиги. Совершать подвиги, так сказать, интеллектуальные. Вот опять же гусарская тема в скрытом виде присутствует и здесь. На поле славы и наук. И филистимлянам гонения, какие-то враги. Филистимляне — это были враги древних иудеев, библейский такой народ. Мы здесь, дальше, мы здесь творим свою судьбу, выделено курсивом. Здесь гений жать я не обязан. Жать я не обязан. И Христа ради не привязан к самодержавному столбу. И опять приветы вольные, живые, тебе, любимая страна, где ожил я, где я впервые узнал восторги удалые и музы песен и вина. То есть он собирает в такой великолепный букет все проявления свободы. Удаль свободу рук, рукам воли не давай, даем рукам волю. Уму волю не давай, даем уму волю. Чувствам волю не давай, даем волю чувствам. Пиры, интеллектуальные подвиги. А действительно, то гульба, наша судьба, то гульба, то пальба. Только в такой вот необычной форме. Короче говоря, возникает еще один вариант, еще одна форма –